Ильяновский призрак. В нашей комнате было несколько накурено и душно. Товарищ мой встал и растворил окном. Бледный и как бы трепетный лунный свет озарял бледно-синее небо и ближний лес, подернутый дымкой легкого тумана, который прозрачно курился над болотистой низиной, где пробирался меж осоки тихий лесной ручей. Кусты жасминов и белых роз, омоченные росой, сверкали под лучами луны, словно осыпанные снегом, и благоухали еще сильнее, чем в душно-горячий полдень. Дурманящий смешный запах этих цветов, ароматной широкой струей, вливался к нам в раскрытое окошко. Я взглянул на товарища, который не отходил от окна, и, как показалось мне, пристально вглядывался во что-то. «Во что ты уставился, Апроня?» — спросил я, заметив его напряженное и отчасти изумленное внимание. «Тссс!» — старушка поднял он палец и поманил меня. «Чего тебе?» «Ступай сюда! Гляди, гляди! Скорее!» — шепотом лепетала Апроня. Я вскочил с постели и поместился рядом с ним в окошке. «Видишь?» — указал он пальцем по направлению к болотистой низине. «Ничего не вижу. В чем дело?» «Белое, вон, вон, видишь?» «Белое? Ну что ж такое, туман курицы и только...» «Туман! А в тумане-то что?» Я стал вглядываться пристальней, и в ту же минуту взор мой различил нечто особенное, странное. Среди вьющихся струек тонкого пара что-то белое двигалось, словно бы плыло вдоль по низине. Слабый луч месяца скользил неровными бликами по этой неопределенной фигуре. На первый взгляд трудно было определить, что это такое, живое ли существо, причудливый завиток сгустившегося пара или воздушный призрак. — Это женщина! — тихо проговорила Проня. — Вот вздор какой! — усмехнулся я на его замечание. — Откуда тут быть женщинам? «Ей-богу, женщина! Когда она проходила несколько ближе, так я заметил совсем как будто женский облик. Мерещится! А, впрочем, может быть, и женщина, — согласился я. Баба какая-нибудь возвращается из соседней деревни. В лес-то? Да ведь тут некуда возвращаться. Я, слава тебе, Господи, знаю этот лес. В той стороне и жилья-то нет никакого. И при том...» Апроня несколько замялся. «Что при том?» — взглянул я на него вопросительно. «А то, что походка-то у нее не бабья, больно уж плавно движется, и стройна тоже». «Дело воображения!» — усмехнулся я, и, не чувствуя более охоты стоять перед окнами, вернулся к своей постели. «Нет, черт возьми, это любопытно!» — пробормотал Апроня, и в тот же миг, натянув сапоги да накинув пальто, спрыгнул в парк прямо через окошко. Лопухи и крапивы зашурстели под его шагами, и затем все смолкло. Я взялся за книгу и стал читать. Окно оставалось раскрытым, и сквозь него набралось в комнату еще более звенящих комаров и белых мохнатых бабочек, привлеченных молочно-матовым светом лампы. Минут около пяти ночная тишина ничем не нарушалась. Вдруг под лесом раздался какой-то тихий, несколько мелодичный звук, не то легкий стон женского голоса, похожий как будто на какой-нибудь условный знак, не то случайный выклик какой-то птицы, встрепенувшейся в просонках. Я поднял голову и прислушался. Но так как вслед за этим опять наступила невозмутимая тишина, то я снова занялся моей книгой. Но не прошло и минуты, как вдруг тот же самый звук повторяется еще раз, только несколько слабее, как будто дальше. Я вскочил с постели и, высунувшись в окошко, стал чутко прислушиваться. Все тихо. Золотой серп месяца все так же плывет себе по бледной лазури, все так же пар курится над низиной и сверкают белее звездочки жасмина, шустрая ящерка по траве пробежала, тускло сверкнув на мгновение под лучом месяца. А издали, когда вслушаешься в ночную тишину, начинаешь различать щелканье соловьев в прибрежных кустах, склонившихся над широким озером, и слабые, мелодические, несколько урчащие стоны жаб на далеком болоте. Не дождавшись повторения в третий раз того особенного звука, что привлек мое внимание, я, наконец, улегся на своей постели. Несколько времени спустя снова зашуршали под окном лопухи да крапива, и в комнату впрыгнул мой товарищ. «Ну что?» — спросил я. «А бог его знает что!» — пожал плечами Апроня. «Прошел по лесу и вдоль ручья, Да даром только прогулялся. Ничего не видел? Нет, сначала-то как пошел во след, она мне издали раза два мелькнула в глаза, а потом под лесом вдруг исчезла, словно сквозь землю провалилась. — Ты слышал оклик какой-то? — спросила Проня. — Слышал, и даже дважды. — Ну да, два раза. Я тоже совсем явственно слышал. И где-то близко около себя. Пошел было на звук, но он повторился уже в другой стороне. Я туда? Пусто. Искал меж деревьев? Ничего нет. Не мудрено, в лесу-то ведь темень. Ну нет, не совсем. Меж стволами все-таки свет пробивается, так что можно различить, особенно белое. Но нет, говорю тебе, как сквозь землю. А интересно бы дознаться, что это такое? Привидение, улыбнулся я в шутку. А что ж, подхватила Проня, этот загадочный пан Валицкий, этот палац в лесу, пустырь вокруг, все это такие данные, что какая-нибудь легенда и особенно привидение были бы здесь очень кстати. Чу, перебил он свою речь, слышишь? В эту минуту в лесу действительно послышался в третий раз тот же самый загадочный звук. И едва он замер в воздухе, как вдруг, словно бы в ответ ему, раздался в той же стороне негромкий протяжный свист. — Черт возьми, это решительно неспроста! — уверенно воскликнула Проня. — В Ильянове, значит, есть свои тайны, и это меня очень утешает. — Почему так? — Стану наблюдать и добиваться сути. Все-таки развлечение. И значит, в конце концов, траву проведем не совсем уже скучно. Помогай тебе, Господи! «И тебе вместе со мной», — в шутку добавила Проня, накрываясь своей простыней. На следующий день, около полуночи, он нарочно уселся перед раскрытым окном и имел терпение продежурить таким образом часа два, коли не более, но, увы, напрасно. Ночь была такая же ясная и тихая, а привидение наше не появлялось. «На этот раз не желает!» — в шутку вздохнул мой сожитель, покидая свой обсервационный пост. Но эта неудача не помешала ему в следующую ночь повторить свои наблюдения и даже прогуляться по лесу, однако же без всякого успеха. Это, наконец, ему надоело, и он оставил свою праздную затею.